мечтаешь о чем-то большем, оставь все свои труды. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о самом главном, это значит вслепую ходы. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о том, что ясно, тогда просто дождись темноты. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о чем-то лишнем, тогда не избежать беды. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о том, что просто ответь на вопрос, кто ты. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о том, где звезды, попробуй достать до звезды. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о самом лучшем, но снег заметает следы. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь вернуться обратно, но уже сожжены мосты. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды. Мечтаешь о том, что, наверное, ты точно умрешь молодым. Давай напьемся мертвой воды, давай напьемся мертвой воды.